Глава 17. Капитан Остапчук, запершись у себя в кабинете, решил навести порядок в личной картотеке ненужных бумажек. Среди других документов попался конверт с подклеенной сопроводительной с главпочтамта. На ваше усмотрение. На конверте значилось: Старорецк, 23, до востребования, и Егупову А.С. А обратный адрес: Казахская ССР, город Энбекталды, улица Жолдасабая Иманова, 26, Г. Тюнину. Что-то знакомое было в этой надписи. Наморщив лоб, Остапчук вспоминал. И тут возникло: Тюнин. Да-да, фамилия немца из Казахстана, которого разыскивают Левин и Михальченко. Они называли именно эту фамилию. Она необычна, ее не спутаешь. Она запоминается именно из-за своей необычности. Остапчук прежде таких фамилий не встречал. И хотя он не занимался поисками Тюнина, своих хлопот, беготни и волнений было достаточно. Максим Федорович все же заволновался, как бы тут ни запахло возбуждением уголовного дела. Он сунул пальцы в конверт, извлек оттуда письмо и фотографию. По ней без труда определил, что переснята она с выцветшего оригинала. И, судя по одежде, троих мужчин, по стоячим воротничкам, сорочек, френчу и другим деталям, фотографировались либо еще до революции, либо в самом начале 20-х годов. Никаких надписей на обороте не было. За годы работы в угрозыске Максим Федорович повидал и начитался всякого. Однако в этом письме было такое, что не укладывалось в его жизненные познания. Письмо из Мюнхена, сообщение о каком-то дяде, погибшем в Старорецке в плену, покупка дома для семьи Тюнинов, счет в банке. Остапчук подошел к телефону, набрал номер Михальченко, чтобы сообщить о своих находках, но того не оказалось дома. Звонить Левину домой Остапчук постеснялся. А Михальченко сидел в сквере на скамье и поглядывал на двухэтажное здание треста «Сантехмонтаж», откуда выходили управленцы, слесари, шоферы, сварщики. Он посмотрел на часы. 18:15. Наконец показался Вялов. Высокий, худощавый, с уже лысеющей головой, он был в синей спецовке и старых коричневых брюках с пузырями на коленях. Вялов стал переходить дорогу, направляясь к троллейбусной остановке. Михальченко решил подгадать так, чтобы оказаться на остановке секунд на 30 раньше Вялова. Встреча их должна выглядеть случайной. Так и вышло. «О, Виктор Андреевич, привет!» Михальченко протянул руку. «С работы, что ли?» «Да», — подтвердил Вялов. «А вы что тут?» «В док еду. Ремонт затеяли, полы прогнили, доска нужна». «А почему не с центра едете?» «Да я тут в Хозмаг заходил. Рояльные петли искал», — нашелся Михальченко. «Пойдем, пивка попьем. Тут недалеко пивной бар. Новый открыли». Немного поколебавшись, Вялов согласился. Народу в баре было много. Они сели за освободившийся столик и залпом осушили по полкружки. «Старых знакомых не встречаешь, Виктор Андреевич?» — осторожно спросил Михальченко. «Кого имеешь в виду, Иван Иванович?» — насторожился Вялов. «Да так, вообще». «Слушай, опер, ты мне уху из таракана не вари. Что нужно, выкладывай. но не выпытывай. Будешь темнить, вот тебе 2 рубля за пиво и будь здоров. Ладно, извини. Сдаю карту. Басик Володька не навещал тебя? Он что? В начале месяца вдруг заявился. 2 года где-то пропадал. А тут с бутылкой в гости. В хату я его не пустил, жена дочку купала. Да и не хотел я, чтобы она его харю видела. Не любит она его. Грозила, что если сунется, кипятком ошпарит. Толковали мы с ним во дворе на скамеечке, где детская площадка. Ты бы, говорит, мне хоть стаканы взял. Не из горла же цедить на глазах у людей. Я ему внушаю. Вот что, Басила, пузырь свой спрячь, пить не стану. У меня не день рождения. Толкуй, если есть дело. Дело у меня простое. Ко мне кореш с Кавказа приехал. Нужна хата, где можно спокойно пожить. Я ему отвечаю. Дела твои, Басила, меня не колышут. Нету у меня такой хаты, так что извини и отвали. А ты не спеши, подумай. Человек хорошо положит, сколько запросит, и тебе перепадет. Я, конечно, мог попробовать. Есть у меня знакомый такой. Леня Локоток. Мать померла, один неженатый. В 2-комнатной квартире. Мы когда-то с ним в одном дворе жили, в футбол гоняли. Он бы согласился. Иногда сдает квартиру, а сам переезжает к своей бабе. В прошлом году ко мне двоюродный брат с семьей в гости приезжал. 5 человек. У меня тесно. Дочке тогда только годик исполнился. Сука ободрал хорошо, брал как на каком-нибудь курорте в разгар сезона. Будто у него и пляж под окном. Но не захотел я Басиле давать эту хату. Кто знает, что за человек с Кавказа, по какому делу. Не стал впутывать Локотка. С этим Басила и отвалил. «А где этот Локоток Леня работает?» — спросил Михальченко. «Раньше подфарцовывал, потом пошел то ли манекенщиком, то ли натурщиком. Вот и все, опер, как на духу. Но уговор наш помнишь? Я тебя уже давно не знаю, и ты про меня забыл. Все будет путем, Виктор Андреевич. Ладушки». Допив, они вышли из подвальной полутьмы бара и зажмурились от солнца, склонившегося к закату, но еще яркого и горячего. «Тебе точно надо на док? Или поедешь в другой раз?» — хмуро спросил Вялов. «Поеду в другой раз», — откровенно засмеялся Михальченко. «Постарайся больше с такими просьбами меня не пасти». «Постараюсь». «Сам не хотел, но дело серьезное. Кровью пахнет». Придя к себе, Михальченко позвонил в адресное бюро. «Шурочка? Привет. Как кто? Михальченко? Да, тот самый. Голос мой забывать стало. Шурочка, найди мне такого дядю. Локоток Леонид. Не знаю. Думаю, 30-35. Хорошо, жду. Записываю. Локоток Леонид Юрьевич, 1959 года рождения. Улица Саксанганского, 12, квартира 8. Сунув бумажку в карман, Михальченко отправился по этому адресу. Поднявшись на 2-й этаж, он позвонил в 8-ю квартиру, потом сильно постучал в филенку. «Вам кого нужно, молодой человек? Там никого нет». Дверь 7-й квартиры открылась, в проеме стояла маленькая пожилая женщина. «Я к Леониду Юрьевичу. Он в отъезде. Вы точно знаете?» «Да, он мне ключи оставил, кактусы поливать». «А надолго?» «Как всегда, на весь купальный сезон до середины сентября. А вы по какому вопросу? Проездом я хотел повидаться. А, жаль. Ну, извините. Что передать, когда он вернется? Да ничего. Я ему уже из дому позвоню. Ладно, Локоток, купайся, загорай. Теперь ты мне нафиг не нужен, — весело подумал Михальченко, выходя из подъезда.